Это был самый опасный момент, но, к счастью, обошлось без эксцессов. Опять же Анатолий заговорил снова, и чтобы услышать своего комбата, солдаты вынуждены были замолчать и взять себя в руки. «Непосредственно для победителей в соревновании в качестве награды будет дан часовой абонемент», — сказал он. «Остальные — получасовой абонемент в следующие дни согласно расписанию. Роте, занявшие второе место, даются послабления вне строя и усиленный паек, а все остальные исполняют все пункты устава от и до. Команда, занявшая самое последнее место, заступает в самые грязные наряды. Но, есть еще одна возможность получить доступ к женщинам. Хотите знать?» «Да, победить в новом соревновании с отягчением». «Под отягчением понимается то, что победитель участвует в боевой операции. При этом к стрелковым ротам как основе случайным образом путем жребия будут добавлены взводы от минометчиков, саперов, медиков, кавалеристов и прочих, и вот эти сведенные вместе подразделения участвуют в соревновании в полном составе и в таком же составе идут в бой. Такой расклад пришелся по душе не всем. В случае, если не окажется желающих воспользоваться такой возможностью, то я просто назначу их своим приказом, но тогда и награды никакой не будет. Разве что могу наградить кого-нибудь из тех, кто отличится в бою. Командные состязания будут проводиться раз в 10 дней. В промежутках ежедневной основе станут проводиться и индивидуальные состязания на взводном, ротном и батальонном уровне. Батальонных чемпионов ждет часовой абонемент, да начнется состязание. Да, полоса препятствий к этому моменту уже была готова, ее построили на берегу реки, чтобы можно было использовать склон как трибуну, а летом включить в план состязаний еще и водные элементы. Причем Анатолий распланировал состязание так, что пройти в одиночку некоторые препятствия невозможно, нужно постоянно помогать товарищам. Ну и как водится в армии, зачет времени шел по последнему пересекшему финальную черту. Что при этом творилось на зрительских трибунах, то это просто словами не передать. Бешеный накал страстей. Орали так, что срывали голос. Такое исступление со стороны зрителей, наверное, не снилось даже Колизею, где проходили гладиаторские бои. Никакое другое соревнование не могло из зрителей выжать столько децибел, оно и понятно, ведь от результата действия команд взводов зависело, будут ли они сами допущены до женского тела, пусть и на полчаса. «Рви! А-а! Жми!» И, вперемешку с выкриками поддержки, неслись проклятия в сторону соперников и своих, если те вдруг плашали. «Да что ж ты, мать твою! А-а! Суки, шевелитесь живее! Ураю, гнида хромоногая!» Сами спортсмены рвали жилы ради победы со стервенением, преодолевая преграды, при этом выдавая просто нереальные физические результаты. В общем, спортивный праздник, официально посвященный Дню Советской Армии, удался на славу. 11. Конечно же, как только в батальон прибыли чекистки и поселились в своем квартале и буквально на следующий день занялись своей работой, приняв претарианцев, об этом не мог не узнать особист. Но вместо того, чтобы сразу бить в колокола и закладывать комбата, он проявил осторожность и решил сначала поговорить с Киборгиным. Его осмотрительность объяснялась тем, что слишком уж нагло вел себя этот капитан, и звание героя тут вообще ни при чем. История за километр воняла, но пока непонятно чем, и он не хотел вляпаться в дурно пахнущую историю без разведки. «Я хотел бы с вами побеседовать, Анатолий Леонтьевич. Всегда рад потрепаться с умным человеком, Аркадий Михайлович. Чаю?» «Спасибо, не откажусь». Анатолий налил из чайника в стакан чаю и подал особисту, после чего поднес вазочку с печеньем и конфетами. «Угощайтесь. И давай на ты». Майор кивнул, отхлебнул чаю и спросил: «Так ты и правда тут решил устроить солдатский бордель?» «Я не поверил, тогда думал, какая-то шутка, уж очень это, даже слова подобрать не могу, чтобы это все охарактеризовать. Ты же ведь понимаешь, что я должен об этом сообщить по инстанции. Я думал, ты умнее, товарищ майор». В ответ удрученно покачал головой Киборгин. Но на самом деле Анатолий был рад приходу особиста. Затевая всю эту историю с борделем, он, конечно же, понимал, что начнут стучать. Уж очень не советская идея, и, конечно же, долго думал над тем, как не просто купировать, но еще и обернуть в свою пользу. Если бы не придумал, то идея умерла бы не родившись. Но он придумал. Вроде в КГБ откровенных дураков не держат, совсем тупых сбагривают в тьму таракань, да на заводы отбывать номер. Вас должны учить думать и делать выводы. «А чем ты? Ты угрожаешь мне?» — вскинулся особист. «Да какие тут угрозы? Тогда к чему ты это сказал? Ладно, придется объяснить, что называется, на пальцах, раз сам не допер. Начну издалека. Ты в курсе вообще о мягко говоря, непростой ситуации в Союзе. О чем конкретно речь? Нахмурился майор. О диссидентах, о национализме в нацокраинах, о начавшемся проявляться в южных республиках религиозном радикализме, о ужасающих коррупционных схемах и так далее и тому подобное. А главное, что имеется тенденция ко всеускоряющемуся ухудшению со взрывным итогом в конце. В курсе, еще сильнее сдвинул брови особист. Но при чем тут солдатский бордель? Немного терпения. Как ты, наверное, знаешь, я протеже генерал-майора Громова. А ты имеешь представление, чей протеже сам Громов? Сейчас под Соколова стелится. Верно. А с кем связан маршал? Не знаю. Для меня это слишком высоко. Слухов тоже особо нет. С твоим самым главным начальством, Андроповым. ХММИ, и Андропов скорее всего станет новым генсеком после Брежнева. По крайней мере так считает маршал, и ему там в верхах виднее. КХМ допустим. Все равно не улавливаю связи. После короткой паузы признался майор. Это плохо. Проблемы в стране стремительно накапливаются, и их придется решать. Причем некоторые проблемы так застарели, что их придется решать самыми радикальными методами. Теперь понимаешь, о чем я? Начинаю подозревать, хрипло произнес особист. Но ты все-таки заверши мысль, чтобы быть точно уверенным. Как знаешь, КГБ, как инструмент решения некоторых проблем, не всегда годится, особенно в тех самых национальных окраинах, потому как в структуре там служат все те же националы и информация от них течет, потому новому генсеку потребуется скальпель или наоборот топор, тут как посмотреть, чтобы отсечь гнойник без лишних проволочек и утечки информации. Эскадрон смерти, что ли, изумился особист. Что-то вроде того. Действовать придется жестко, даже жестоко громить усадьбы, дворцы всяких охреневших баев под видом налетчиков, гасить бандеровцев с прочими лесными братьями, исчезать проповедников-радикалов, мочить воров в законе, тех же коррупционеров, коих законным методом не взять, потому как вросли во власть так, что не отодрать, не разрушив всю систему. Особист по мере того, как продолжал говорить Анатолий, все шире от постигшего его изумления и понимания, во что он вляпался, открывал глаза и рот. Вот в этот, как ты сказал, эскадрон смерти и набрали самое отребье. А ты думал, чего это штрафбат создали? Согласись, весьма неординарное решение. Майор заторможенно кивнул. Для того и создали, чтобы это отребье как следует натаскать на кровь, спустить людям все моральные планки, чтобы им было плевать кого рвать. Этакие янычары. Но сделать это надо так, чтобы им от этого откровенно не сорвало крышу, для чего нужно излишек пары безопасно спускать. Женщины – лучший вариант. Можно водкой или наркотиками, но какие из алкоголиков и наркоманов бойцы? Разве что одноразовые, а нам придется чистить государство долго и вдумчиво. В общем, рапорт ты свой по инстанции можешь подать, и он дойдет до самого Андропова. Для вида, конечно, покричит, повозмущается, девок заберут, меня с позором разжалуют и отправят в самую глухую задницу. А вот тебя скорее всего зачистят в назидание другим, чтобы умнее были и делали то, что надо, не суя сильно нос туда, куда не надо. Особист сделал глотательное движение, вот только слюны не имелось, ибо ротовая полость враз пересохла. Такие дела, комрад, так что держи всех этих офицериков на коротком поводке. Не дай Маркс, они свои доносы отправят по своим инстанциям. Их, конечно, купируют, но что-то может и проскочить дальше и уйдет на сторону, ибо дерьмо случается, а лишнее внимание к нам не нужно. А ведь и правда, подумал Анатолий, когда особист ушел, в будущем можно именно этих штрафников, по крайней мере их часть, использовать как ту самую мифическую белую стрелу, коей приписывались смерти различных деятелей. 12. Практически полная очистка пустыни от враждебного элемента дало возможность киборгину начать эффективную охоту на корованы, ведь лишних глаз теперь тут нет и некому предупредить противника о перемещении шурави. Анатолий был в курсе, что через пустыню то и дело проходят караваны с контрабандой и, конечно, оружием. Вообще сколько-нибудь систематическую борьбу с караванами, как он помнил, начали только в конце 83-го года. Только через два с лишним года войны до командования наконец дошло, что эффективнее обрезать поставки оружия и боеприпасов, чем воевать с хорошо оснащенным противником и искать схроны по всему Афганистану. На первых порах работали так топорно, что просто диву даешься. То есть тупо летали на вертолетах и задерживали проезжающие вне основных дорог машины. Противник, понятное дело, быстро сменил тактику, стал ездить ночью и приходилось устраивать ночные засады. Но Киборгин решил не ждать явно запоздалого решения командования и организовать охоту самостоятельно, для чего поговорил с капитаном Чичиным. «Смотри, Леа», — показал Анатолий на карту, — «вот где-то тут проходят колонны противника с оружием. Ваша задача — найти их, но сделать это надо очень аккуратно. В смысле, так, чтобы они не засекли вас, то есть высматривать их надо, что называется, с кромки горизонта по пылевому шлейфу. Если они тебя обнаружат, то просто разбегутся по пустыне и ищи их свищи. В лучшем случае выловим пару машин, а нам нужно весь груз взять. И чем дольше вы остаетесь незаметными, тем больше и проще мы возьмем караванов. Но как только поймут, как их выявляют, они станут ездить ночью и малыми группами, что добавит проблем нам». «Понял». Анатолий при этом сразу решил перейти именно к ночным засадам. Днем в пустыне в начале марта было еще не сильно жарко, в пределах 20 градусов, но днем противник тебя самого отлично видит. Что до маршрутов, по которым ходили контрабандисты, то их отлично знали местные таджики. Не так давно они сами активно участвовали в этой деятельности, так что показали все тропы. «А сами поучаствовать не хотите за треть добычи?» — поинтересовался капитану информатора. Киборгин учился не только на своих ошибках, но и на примерах других, и он в числе прочего понял такую вещь, что в подобных случаях надо делиться и при этом не сильно скупиться, а то вообще можно ничего не получить, и это в лучшем случае, в худшем, могут встрять по самое не балуй. Ведь этот информатор как сдал тропы контрабандистов, так может легко сдать самих шурави тем же контрабандистам, и чтобы он этого не сделал, его, а точнее весь его клан надо материально заинтересовать. «Твоя щедрость велика, тогда дай 10-12 человек в качестве проводников». «Хорошо». И вот планеристы, используя тактику летучей рыбы, выскакивая из-за горизонта словно эта самая рыба из воды, засекли шлейф от каравана, сошедшего с дороги, что шла через всю пустыню до Штимарго от Заранджа на границе с Ираном, до Лашкаргаха. Анатолий решил пропустить первые 3-4 каравана, предполагая, что они пробные и там чисто гражданский груз. Ведь глупо думать, что противник после зачистки пустыни не проявит осторожность. А вот пятый караван решили взять. Но первая засада оказалась на грани провала. Все началось хорошо. Проводники показали отличное место для засады в глубине пустыни, там, где их противник не особо ждет. Добрались туда на двух брдмах и устроили классическую засаду с дозорным в километре впереди и в полукилометре от тропы, чья задача только лишь предупредить о приближении противника и в случае, если кто-то сможет вырваться из огневого мешка, ликвидировать. Эта группа состояла из 5 местных афганских таджиков и 1 бойца из советского таджика. Основная засадная группа из 20 человек и 3 местных, а также 2 группы расположились позади основной на удалении 0,5 км и 1 км для ликвидации дозорной группы контрабандистов. Они, как правило, пускают впереди свою разведку. Один БРДМ находился у самой дальней группы зачистки, а второй бардак должен был поддержать основной засадный отряд. Его для этого замаскировали в небольшой низинке, накинув брезентовое полотно. Анатолий подумал, что для таких вылазок нужны обычные пикапы вроде тех, что затрофили, поставив на них пулеметы. Из 2 пикапов, кстати, собрали 1. «Вот как раз и обзаведемся подходящим транспортом», — решил он. И тут словно в ответ на его мысль раздался своеобразный издевательский смех с явными нотками безумия. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Сиськи-масиськи!» — сплюнул Анатолий и принялся всматриваться в пустыню через НСПУ. «Ха-ха-ха-ха! Кто это?» — недоуменно спросил кто-то из бойцов. «Гиена смеется, и если она не заткнется, то мы провалим засаду». «Почему, товарищ капитан?» «Смеется и смеется, хрен с ней. Потому что это не смех над нами, а сигнал тревоги. Похоже, что мы засели слишком близко от места, где расположена ее нора с выводком и предупреждает об опасности своего партнера, чтобы не приближался и сам спрятался. Противник повадки местной фауны прекрасно знает, и если услышит, то быстро сообразит, что дело неладно, а поскольку караванщики люди осторожные, то среагируют понятным образом, рванут назад и разбегутся. Но может, гиена на их приближение среагировала? Хорошо, если так, а если нет? Ха-ха-ха-ха-ха, сосиски сраные. Но ничего, смеется тот, кто смеется последним. Ха-ха-ха-ха-ха, вторя гиене сдавленно хохотнул кто-то из бойцов. Быстро прочесать территорию, найти эту тварь и прибить. Да как же ее найти, товарищ командир? Темно же. Ну да, прибор ночного видения имелся только у Анатолия и командира взвода. Нюхом, то есть по запаху. Эти гиены на редкость вонючие твари. Они падальщики и воняют тухлятиной, плюс сами по себе пахучие. А если я прав, и здесь нора, то из нее должно смердить тухлятиной особенно сильно, потому как эти твари падаль в нору имеют привычку сносить. Так что рассредоточились и быстро пробежались по округе, всматриваясь во все самые подозрительные места. А это не опасно, гиена ведь напасть может, защищая нору. А автомат тебе на кой? Ха-ха-ха-ха-ха, как же она бесит, в натуре. Ругнулся еще один боец. Бойцы рассредоточились и начали высматривать и вынюхивать логово гиены и ее саму. Гиена, поняв, что досмеялась, так что за нее взялись всерьез, заткнулась и спряталась. И тут как назло поступил вызов по малой рации Матралла, чьей дальности в условиях пустыни хватало для связи со всеми абонентом взвода. Дизель 0, это зоркий глаз. Прием, на связи зоркий глаз. Едут, так точно, кому сиськи. Ругнулся киборгин и прикрикнул на бойцов, быстрее, у нас не больше 10 минут на поиск. Когда время уже вышло и капитан хотел отдать приказ на сворачивание поисков, прозвучал гортанный крик бойца родом откуда-то с Северного Кавказа. «Я нашел её, товарищ командир!» Все метнулись к нему. И правда, рядом с кустом какого-то колючего растения виднелась нора, из которой отчетливо несло тухлятиной. И что теперь? Взорвать? А караван все ближе. Чтобы нас точно засекли? Нет, быстро обваливаем нору. Минутой вход в логово оказался обрушен. Анатолий пытался вспомнить, единственный ли вход в логово строит гиена или есть еще запасной, но в любом случае искать его не осталось времени. По местам. Дизель 0, это зоркий глаз. На связи. Дозорный проехал мимо. Это мотоцикл. Понял. Я его вижу. Действительно, на юге замерцала одиночная фара, довольно тусклая и, судя по всему, специально доработанная таким образом, чтобы светить строго перед собой и не было видно с краев и спереди, но неровности тропы выдавали ее на дальних дистанциях. Основной караван движется ориентировочно в полукилометре, примерно 7 машин. Понял. Минимум 7 машин в полукилометре. Отбой. Потекли минуты ожидания. Вот протарахтел мотоцикл. Пассажир активно крутил башкой, но что он мог увидеть в темноте, осталось для Анатолия загадкой. Киборгина вдруг пробила мысль, что может зря они заткнули гиену. Может, как раз она служила сигнализацией контрабандистам. Дескать, раз смеется, значит все в порядке, а раз молчит, значит ее заткнули и надо тревожиться. Да ну, ерунда, отмахнулся он. Мало ли что с животным могло произойти, да хоть бы на охоту убежала. К счастью, все страхи оказались беспочвенными. Мотоцикл проехал мимо. Дизель 0, это зоркий глаз. Докладывай. Поправка. Едет 10 машин. Повторяю, едет 10 машин. Понял. 10 машин. Конец связи. Снова томительное ожидание, приправленное нетерпением и каким-то охотничьим азартом. Если уж даже самого киборгина начало пробивать, все-таки охотничий инстинкт в человеке никуда не делся и дает о себе знать, даже в том случае, если конкретный человек охоту не сильно жалует, как, например, не любил охотиться сам капитан, то что уж говорить о простых солдатах. Дизель 0, это заслон 1, объект в зоне поражения. Сосиски сраные, ругнулся Анатолий, поняв, что к тому моменту, как караван окажется в зоне поражения засады, разведчик контрабандистов будет между первым и вторым заслоном, а значит может сбежать, что не есть гуд. Заслон 1, это дизель 0, пропустить. Повторяю, пропустить объект. Принял дизель 0, пропускаю. И вот машины начали заезжать в зону огневого поражения. Огонь. Капитан первым открыл стрельбу по головной машине, обычному пикапу. Секунду спустя в небо взметнулись осветительные ракеты, превращая ночь в день, и машины начали гвоздить из пулеметов и автоматов. Несмотря на это, кто-то все-таки успел выскочить из кабины и кузова и, распластавшись на земле за колесами, открыть ответный огонь. Анатолий не решился устраивать засаду с перекрестным огнем, опыта у бойцов нет, так что могли случайно пострелять своих. Пуля, она ведь, как известно, дура, а плотность огня такая, что работает статистика больших чисел. Вместо этого в дело вступил бардак, что, рыкнув двигателем, выехал из своего укрытия с первыми звуками боя. 2 минуты езды, и вот он оказался в тылу противника. Застучал его пулемет, и все закончилось. «Прекратить огонь!» — в матюгальник прокричал Анатолий. Стрельба стихла, по крайней мере у основной засады. А вот мотоцикл, похоже, гоняли точно зайца по полю. Взлетали осветительные ракеты и, наверное, часто стреляли. После боя и грохота своего автомата по духам далекие выстрелы уже не разобрать. Но одну очередь все же разобрать удалось, Это стрелял пулемет БРДМ, и все стихло. Заслоны – это дизель-0. Доклад. Дизель-0 – это заслон-1. Противник уничтожен. Отлично. Давайте все сюда. Принял. Выдвигаемся. Провести контроль. Приказал своим капитан. Солдаты осторожно двинулись к разгромленному каравану. К счастью, ни одна машина не загорелась, хотя запах бензина отчетливо повис в воздухе. Бах, бабах, тут и там послышались одиночные выстрелы и короткие очереди. Анатолий подошел к своей мишени, головному пикапу. Из него успел выскочить водитель. Фары у машины погасли, и видно было не очень хорошо, несмотря на регулярно взлетающие осветительные ракеты. «Где эта сволочь?» – подумал Анатолий. А в следующий момент услышал двойной щелчок. Так отлетают рычаги от гранат. И тут же из-под машины вылетели две лимонки. «Сдохни, шурави!» Послышались едва разборчивые из-за булькающих звуков слова, как бывает, когда в глотке полно крови. Киборгин успевал отфутболить одну гранату, но вот вторая его точно посечет. Мелькнула мысль, что зря он в засаду облачился по облегченному варианту, надев только бронежилет, а ноги остались без защиты. Ха-ха-ха-ха-ха. Гиена выбралась из норы, расчистив обвал, а Киборгин подумал, что в его копилку снов-кошмаров добавился еще один сюжет, и он даже примерно представлял, что будет видеть, а именно бородатого душмана с двумя гранатами красного и синего цвета в руках, что станет смеяться ему в лицо смехом гиены. Ха-ха-ха-ха-ха. Одну гранату, упавшую справа, что могла зацепить остальных подчиненных, он все-таки отфутболил обратно под машину, а потом в рывке прыгнул на капот, вминая своим телом лобовое стекло и вваливаясь внутрь. Бах, бах, почти слитно грохнули два взрыва. «А-а!» — вскрикнул раненый осколком солдат. Кого-то все-таки зацепило. Машину чуть подбросило, и в следующий момент она со всех сторон вспыхнула огнем. К раненому уже метнулся медик. «Разгрузить машину, быстро!» — приказал капитан, соскакивая на землю. Ящики из кузова быстро стащили, а саму машину, по распоряжению Анатолия, зацепив тросом, оттащил от остального каравана БРДМ. Ха-ха-ха-ха-ха, сука. Анатолий выстрелил на звук из подствольника. Бух, аф-вах-ваха, раздался скулеж. Капитан решительно двинулся на звук, чтобы добить эту тварь, что и сделал, вышибив гиене мозги. Ибо нихрен, сплюнул он, что до трофеев, то они оказались весьма богаты. В основном привычное оружие и боеприпасы. Патроны, гранаты, мины противопехотные и противотанковые, минометные мины, гранатометы и гранаты к ним, ну и конечно различное стрелковое оружие, в основном автоматы и пулеметы. «А это еще что за хрень?» – удивился Анатолий, узрев незнакомый крупнокалиберный и длинный ствол, перед которым пасовал даже ДШК. «Прям зенитка какая-то», – произнес лейтенант, взяв в руки не то патрон, не то уже снаряд к этой установке. «Точно сосиски сраные. Это и правда зенитка против планеров и дирижаблей, вот и снаряды разрывные». Скотство. Это было неприятно. Идея с планерами могла накрыться медным тазом. Чуть подсластила пилюлю сумка с деньгами, 250 тысяч долларов и мешок с афгани. Часть купюр в мешке превратилась в конфетти из-за попавших в них пуль. Наверное, везли в том числе для вознаграждения тех, кто собьет первые планеры и дирижабли. Глава 7.13. Зенитка оказалась не то китайской, не то японской, если судить по иероглифам. Никакой родной документации к ней не имелось, но оно и понятно, кто же тут иероглифы сможет прочесть. Вместо этого имелся листок плотной бумаги с картинками, из которых даже дебилу было понятно, как собирать установку и эксплуатировать. Также из этих комиксов стало ясно, что по горизонтали пушка бьет на 5,5 километров, а в высоту на 3,5 со скорострельностью 120 выстрелов в минуту. Высота впечатляла. Киборгин смутно припоминал, что остальные зенитки подобного класса вроде Ирликона стреляют существенно пониже, в пределах 2 километров, плюс-минус. Ствол почти 1,5 метра, калибр 20 мм, масса меньше 300 кг, двухколесный станок, причем колеса деревянные, с тремя опорными лапами, что делало установку идеальной для местных условий. Это подтвердилось, когда зенитку собрали и опробовали. Снаряды оказались с самоликвидатором, так что попадать в цель не обязательно, достаточно обеспечить накрытие, то есть чтобы мишень оказалась в зоне досягаемости осколков. Скорострельность низковата. Так и главные цели ни разу не скоростные, ответил на это капитан Киборгин. Угроза оказалась крайне велика, так что Анатолий отправился с очередным конвоем беженцев, коих продолжали сопровождать мотострелки в Герат. Просто подать рапорт ему показалось недостаточным, опять же стоило отдать комдиву его долю. С этим тем более не стоило медлить, наверняка ведь среди офицеров есть соглядатай Громова. Надо сподвигнуть начать охоту за караванами пораньше и провести чистку поселений, чтобы найти уже завезенные зенитки, подумал он. О, на ловца и зверь бежит, обрадовался его появлению комдив. К чему это вы, товарищ генерал-майор, удивился Анатолий. Поздравляю, во-первых, ты теперь член партии. Пришли все документы, так что через полгода-год станешь майором. Анатолий едва сдержался, чтобы не схохмить на эту тему, дескать, предпочитаю быть какой-нибудь другой частью тела, лучше головой. Быстро. Спасибо, хорошая новость. А вторая новость еще лучше. Прибыл посланник от Агахана. Еще быстрее думал, полгода тянуть станет. Договорились? Договорились, широко улыбнулся Громов. За 2 миллиона и по 100 тысяч в год за охрану общины смаилитов. Так что тебе причитается миллион. Но сначала придется разгромить базу аймаков, что терроризирует хазарейцев. Разгромим, товарищ генерал-майор. У меня добровольцы копытом бьют, можно сказать, так и рвутся в бой. Усмехнулся капитан. Даже так, киборгин только кивнул. Подумав о том, что неужели комдив не в курсе, что к нему женский персонал отправили, а точнее, что за персонал и чем он занимается. Хотя с чего ему это знать, подумал он, кадровик все мог по-тихому провернуть, а Громов подмахнул чисто бюрократический пакет документов не глядя. То, с каким остервенением начали бороться между собой роты за главный приз, после того, как победители первого соревнования получили свое, то это что-то с чем-то. Болельщики в первый раз, оказывается, вели себя еще довольно тихо и прилично. Чуть было до трагедии не дошло, когда виновных в проигрыше чуть не прибили, но капитан понимал такую опасность и пообещал виновных вообще отстранить от участия в соревнованиях. А так называемые бои без правил он вообще от греха подальше запретил, ибо там реально чуть не убивали друг друга. В итоге в общей сложности из строя выбыло больше полусотни человек по причине множества сотрясений, несколькими десятками свернутых носов, полудюжины сломанных челюстей, несколькими трещинами, а также переломами ребер и конечностей, а также отбитыми потрохами, многие ссали кровью. Еще хорошо, что обошлось без разрыва селезенок. Выбитые зубы вообще никто не считал. В общем, жестокость зашкалила все разумные пределы. Оставил только бокс и то с хорошей защитой головы и мягкими перчатками. Что до размера вознаграждения, то Анатолий сделал вид, что поверил комдиву. Поскольку переговоры шли без него, то сумма могла быть и 3, и 4, и даже 5 миллионов. Но ему, собственно, было наплевать, миллион тоже хорошие деньги. Плюс дома лям вечно зеленых лежит. Плюс еще что-то удастся заработать. В общем, стартовый капитал будет приличным, с какой стороны ни посмотри. Немногие таким смогут похвастаться, когда начнется то, что начнется на заключительном этапе перестройки. Я к вам тоже с подарками. Анатолий поведал о разгромленном караване и о доле Громова. Но есть и плохие новости. Далее он рассказал о зенитном орудии. Как потом все же выяснилось, это была все-таки японская зенитка тип 98. Хреново. Но было видно, что Громову уже по большому счету плевать, его время пребывания в Афганистане подходило к концу, он хорошо заработал и мыслями был в будущем, где карьера его стремительно развивалась. Ему осталось, что называется, выполнить дембельский аккорд в виде разгрома базового района аймаков и все. Да, как бы идея с планерами не загнулась и все не откатилась на исходную. Совсем не откатится, но да, летать станет теперь не так вольготно, согласился комдив. Особенно дирижабли под угрозой. Имен да, я считаю, что нужно начать создавать специальные группы для систематической охоты на караваны и перехватывать их прямо на границе, чтобы хоть так снизить уровень поставок не только зениток, но и прочего вооружения. Я со своим батальоном могу перекрыть по провинциям Немрос и Гельминт, но и все. Кандагарская граница уже совсем чужая, а основной поток все-таки идет через восточные провинции. ХММ идея хорошая. Надо будет обговорить ее с командующим. И еще один момент, товарищ генерал, может, вы сможете им как-то воспользоваться и что-то с этого поиметь? Да, чуть напрягся тот. Я тут подумал, а чего мы должны отдавать земли таджиков всяким врагам, а друзей там нет? Друзей может и нет, но есть относительно нейтральные племена, враги наших врагов опять же. Может им, я слышал о таком деятеле, как Мохаммад Наджибулла, он же доктор Наджиб, вроде в Москве сейчас, может, он сможет консолидировать вокруг себя подобных нейтралов и врагов наших врагов. Опять же, вроде он из кочевого племени родом, Вот пусть и откочуют на благодатные земли. ХММ, думаешь, в Москве этого не понимают? Если честно, товарищ генерал, я в принципе не понимаю, что там в Москве понимают, а что не понимают. Дедушки там сидят очень уж старенькие, и как у них с мыслительными способностями дела обстоят, я не в курсе. Тихо, нахмурившись, чуть прихлопнул по столу комдив. Я тебя услышал, подумаю, мысли правда хорошая, создать еще один центр противостояния с противником, да, хорошая идея, сказать лишним точно не будет. Громов что-то быстро обдумывал, видимо, просчитывал варианты и последствия для себя, если выступит с еще одной инициативой, а Анатолий ему не мешал. Но вот командир пятикраткой МСД очнулся, расслабился и с легкой усмешкой, закругляя разговор, сказал: «Да, зайди на почту, там тебе письма пришли». Телепередача с его участием вышла в канун 23 февраля, как и статья в газете вышла, ну и как водится, это вызвало шквал писем. Писали все, от школьников до всяких заводских коллективов. Раньше эти письма до него не доходили из-за возникшей путаницы с адресами, ведь на момент записи программы обратным адресом являлся батальон морской пехоты, вот и шли письма сначала туда, потом обратно в Герат для пересылки по месту назначения, где и скопились. А скопилось немало, 3 мешка, сиськи-масиськи. О том, чтобы прочесть их все и тем более ответить, не могло быть и речи, так что Анатолий стал искать только знакомых ему отправителей, то есть своих бывших подчиненных и родителей. Для интереса, правда, вскрыл первые же попавшиеся несколько конвертов, но только лишний раз убедился, что все это пустышки. Попалось письмо какой-то восторженной малолетки, предлагавшей себя в жены, дескать, влюбилась, и все прочие в том же духе. Даже вспомнился фильм «Семь невест» Ефрейтора Збруева. Та же ерунда, только он, в отличие от киношного идиота, ездить по адресам давно забывших его дамочек не собирался. Потому капитан дальше просто брал в руки конверты и отбрасывал в сторону левые письма, чтобы потом их сжечь, откладывая в сторонку те, что искал. Взгляд изрядно замылился после разбора 1,5 мешков, и, отбросив очередное письмо с женской фамилией, киборгин дернулся, словно его током пронзило, и, присев у кучи конвертов, стал выискивать его среди прочих. Нашел, не показалось, выдохнул он. Письмо было от бывшей невесты. Ну да, глупо было думать, что она не посмотрела телепередачу, а если не посмотрела, то газету уж точно прочитала. А Проханов меня несколько раз сфотографировал, так что просто на фото среагировала бы, подумал он с очередным тяжелым вздохом. Сейчас Анатолий не был уверен в том, что поступил правильно, когда пошел на резкий разрыв связи. Да, причины были и серьезные, по крайней мере, он так считал в тот момент, опять же, только-только попал в самого себя, и ему казалось, что много чего казалось. До сего момента он как-то не особо вспоминал ее, вырвал из души, гнал мысли о ней, и вполне успешно, тем более что дел много, а ночью просто отключался, едва принимал горизонтальное положение, лишь где-то на задворках памяти нет-нет да чуть проявится смутный образ, от которого веяло теплом, но с письмом как-то разом все навалилось. Сейчас, по прошествии времени, причины разрыва уже не казались ему столь очевидными, да в планах она слабое звено. Да, в прошлый раз как-то с детьми не получилось, но так и что с того, все можно было так или иначе преодолеть. Анатолий вскрыл письмо и, глубоко вздохнув, унимая вдруг пошедшие в разнос сердце, начал читать первые строчки с ощущением, что прыгнул с головой в холодную воду. «Здравствуй, Анатолий. Твоя мама написала мне и рассказала о том, как ты приезжал в отпуск и что произошло ночью, и попросила, если у меня остались к тебе хоть какие-то чувства, написать тебе». Письмо было длинным, но без упреков, просто рассказала о том, что понимает, что произошло с ним, рассказала, что ее дедушка, вернувшийся с войны, тоже постоянно просыпался ночью с криком, и бабушка все понимала и поддерживала его, и она сама ничем не хуже своей бабушки и тоже отнеслась с пониманием и поддержала бы его. Или причина разрыва со мной заключается в чем-то в другом? Напиши, чтобы окончательно прояснить этот вопрос. Причина в чем-то другом, выдохнул он, но невольно улыбнулся из-за того, что Вера оставила ему возможность не просто объясниться, но и возобновить отношения. Кое-как рассортировав остальные письма, выудив из кучи нужные, киборгин в растрепанных чувствах засел писать ответ. Извел кучу бумаги, строчки все никак не ложились, получалось сумбурно и рвано, но в итоге все же выдавил из себя то, что хотел сказать, а именно попросил прощения и выразил надежду на возобновление отношений, но все же предупредил, что вынужден будет задержаться в Афганистане на неопределенный срок, и если она его не дождется, то он все поймет. Капитана разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось, чтобы она дождалась, а с другой ждать все-таки придется немало. А может, ну эту войну нахрен? Возникла подлая мыслишка. Два слишком миллиона есть, плюс золото. С этим, когда придет время, тоже можно хорошо стартануть. А что до известности, ну и без нее можно обойтись. Деньги решат этот вопрос. Но в конечном итоге решил, что какое-то время надо провести в Афганистане и провести шумную акцию, что поднимет его акции в глазах как минимум военнослужащих. 14. Внеплановая боевая операция по разгрому базового района душманов и Займаков шла на редкость легко. Но тут ничего удивительного нет, опыт уже наработан приличный, тут теперь главное самим ушами не хлопать, они и не хлопали. Три роты дисбата на второстепенных направлениях и прикрывая тыл поддерживали морпехи, ну и действовали полагающиеся по такому случаю артиллерийские дивизионы, минометчики и, конечно, авиация. Погода не позволила использовать в полной мере планеры, но тут от маршала прибыл подарок в виде доработанного или точно и полностью переработанного Ан-2 с форсированным двигателем. Он мог не только вести разведку, но и при необходимости организовать огневую поддержку. С бортов ему сунули по КПВТ, а в нос вставили авиационную ГШ-23, мог и легкие бомбы при случае скинуть в пикировании. Отличная штука получилась. Ан-2 надежно занял пустовавшую нишу между слишком медленными вертолетами, что делало их отличной мишенью, и слишком быстрыми реактивными самолетами, из-за чего они не успевали толком отработать по цели, да и точность сильно хромала. В штурме этот самолет очень помог, выбивая огневые точки духов либо заходя в лоб, либо долбя с бортов. Оставалось только дать целеуказание и вести беспокоящий огонь, чтобы противник не мог как следует вести ответную стрельбу по самолету. Оставалось только жалеть, что самолет был всего один опытный образец, но он показал себя столь отлично, что можно было не сомневаться, после окончательной доработки, пойдет в серию. Гору брали по уже отработанной схеме, сначала обработали один склон из всего, что только можно, после чего штрафники, поднявшись и разделившись на две группы при поддержке морпехов, начали охват, чтобы встретиться с противоположной стороны. Но в отличие от прошлого захвата опорной базы душманов, эти просто так сдаваться не захотели и пришлось пойти на штурм. А штурм подземелий весьма и весьма опасное мероприятие, части коридоров могут быть заминированы, так что тут требовалось все тщательно проверять миноискателями и просто быть внимательными, ведь это может быть просто фугас с проводным подрывом, на что не среагирует рамка. Тщательно объяснив бойцам порядок действий и даже немного потренировавшись, Анатолий повел их в царство Аида. Свет. В пещеру влетела осветительная ракета, выпущенная из сигнального пистолета, осветив все слепящим светом, образуя под потолком тучу из дыма, а следом полетела граната, и сразу после взрыва, ведя огонь из автоматов, вошли штрафники. Дух, выставив из-за угла автомат с воплем-кличем, выдал вслепую длинную очередь, а потом еще и гранату кинули. К счастью, граната не долетела до бойцов всего несколько шагов, потому как Анатолий не дал противнику как следует замахнуться, тоже начав стрелять, взорвалась, больно ударив по ушам. Осколки звякнули о стальной щит, за которым шла штурмовая тройка. О щит же бились пули, оставляя внушительные вмятины с обратной стороны, но не пробивая, лишь выбивая искры рикошетели со злобным визгом, чему способствовала еще и угловая форма щита. Да, вместе с самолетом прилетели штурмовые щиты, как большие ростовые, так и индивидуальные, какими пользовался спецназ в будущем. Это тоже одна из задумок, что Киборгин передал маршалу с пакетом предложений и просьб. Тяжелые заразы получились, так что ростовые щиты даже не столько несли, сколько катили на колесиках самые сильные бойцы, вооруженные лишь пистолетом. А чтобы не секло ступни осколками, внизу щита по полу скребли лепестки из арамидной ткани. Теперь наша очередь. За угол с отскоком от стенки полетели лимонки. Для лучшего отскока надо их в мягкую резиновую рубашку поместить, подумалось капитану. Бах, бах, а-а, и еще гранаты, новые взрывы. Крик прекратился. Дошли до поворота, короткая очередь за угол вслепую. Свет. Новая осветительная ракета улетели по коридору и снова очередь на подавление, а потом граната до следующего поворота, чтобы осколки почистили мертвую зону. И все продолжилось по накатанному сценарию. Штурм шел долго и упорно, но штрафники не торопились, беря под контроль один отрезок за другим, нарабатывая опыт, а тут торопиться нельзя. обрывали все провода освещения и проверяя стены на наличие скрытой проводки. На перекрестках, а они хоть и редко, но встречались, ставились настоящие посты с пулеметом в качестве главного оружия, а сами проходы перегораживали мешками с песком и камнями для отражения возможной контратаки. Увы, без убитых и тем более раненых все же не обошлось. Цепляли осколки, впивались в тела пули. Увы, основные ранения случались в голову, и они, как правило, выходили смертельными. Бах! Духи выстрелили по Шурави из гранатомета, но слегка промахнулись, и граната задела щит вскользь. Она все же взорвалась, но, к счастью, обошлось без фатальных последствий. В ответ, пока не влепили еще одну, Анатолий выстрелил из мухи, сорвав ее со спины щитоносца, что тащил на себе еще и боекомплект. Бах! Бах! Произошел двойной взрыв. Первый – граната мухи, второй – граната РПГ, что то ли успели перезарядить, то ли имелся второй снаряженный экземпляр, но в итоге выстрелили в потолок, и он обрушился на гранатометчика и его второго номера. Свет. Штурм подземелий длился 2 дня. Видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, потеряв половину территории, а также понеся большие потери в людях, понимая, что помощь не придет, противник все не выдержал наката и решил сдаться. И снова были огромные трофеи, в основном оружие и боеприпасы, взрывчатка. Среди прочего Анатолий заметил множество бронежилетов, штук 200, точнее противоосколочных жилетов из кевлара, что использовали американцы еще во Вьетнаме, устаревшие, но вполне надежные. «А чего не пользуетесь?» – поинтересовался он у одного из главарей. «Бесполезная тяжесть», – ответил тот. Пули пробивают, да и крупные осколки не держат, разве что гранатные на излете. Так они на излете и не смертельные, и укрыться всегда можно, а жилет, лишняя тяжесть мешает все время, жарко в нем. Понятно. Конечно же, Анатолий решил прибрать все эти жилеты себе, как и много чего еще. Медикаменты хорошо подчистил, увы, но отечественная фармацевтика сильно отставала, как собственно все остальное. Порадовался обувке, швейцарские горные ботинки, в кою его бойцы тут же переобулись, прихватили спальники, с чем в советской армии вообще беда. Анатолий как-то слышал историю, что бойцам какой-то дундук на место ночевки приказал скинуть матрацы. Благодетель, блин, они и так навьючены, что твои верблюды, а он им еще и матрасы добавил в качестве лишнего груза. Ведь не бросать же их имущество части. Ну и казна, конечно, попала. От нее киборгин, как водится, хорошо отщипнул. Увы, но отличное завершение операции, а погибло всего 7 человек при 30 раненых, было смазано крушением вертолета, что вывозил последнюю партию раненых в количестве 9 бойцов. Вертолет подвергся обстрелу и упал, где-то здесь, показал карту подполковник, что по факту отвечал за всю операцию по зачистке базового района душманов. Ты должен со своими людьми найти его и обеспечить наземное прикрытие для эвакуатора. Ясно. Для уточнения местоположения подбитого вертолета послали планер, благо погода снова благоприятствовала. Тот поднялся на максимальную высоту и начал высматривать. Вертолет нашли, но тут пилот заорал. Я под обстрелом. Я под обстрелом. Это зенитка. Зенитка. Снаряды рвутся вокруг. Ухожу. А-а. Попали. В меня попали. Разгерметизация. К счастью, планер все же смог уйти из-под обстрела. У зенитки боекомплект всего 20 снарядов, а смена магазина требует некоторого времени. Ну и пилот пошел в противозенитный маневр с резким снижением высоты полета и разворотом, так что снова взять на прицел непросто. Анатолий скрипнул зубами. Получалось, что и вертолет сбили зениткой. У медали две стороны, так и тут, внедрил планеры, а в ответ сунули зенитки. «Действие рождает противодействие», — подумал он. Чтобы добраться до места падения, пришлось потратить 2 суток. Вроде и недалеко, но горы высоки и круты, скалисты и обрывисты. Сразу стало видно, что приземление вышло жестким, подломаны шасси, отвалился хвост и разлетелись во все стороны лопасти, но он не загорелся, и в теории пассажиры с пилотами могли выжить. Снайпера. Контроль склонов. Не хватает еще, если по нам из зенитки врежут, но не врезали. Духи все же не дураки и решили не рисковать ценным оружием и уйти, утащив или спрятав зенитку. Спустились. Увы, выживших не было. При этом погибли они не от удара о землю. Тела были изрядно изувечены колоты резанными ранами. Разбиты камнями головы, переломаны руки и ноги, вспороты животы. Нескольких бойцов вывернуло, наверное, даже не столько от вида истерзанных тел, сколько от осознания того, что и они могли оказаться на месте мучительно погибших товарищей. Твари, зачем их раздели? спросил кто-то из солдат, прополоскав рот. «Форма, как доказательство смерти Шурави, чтобы заплатили», — ответил Анатолий. «Сволочи, нужно отомстить за наших, найти этих тварей, товарищ командир, мы не можем это так оставить. Тогда идем». Киборгин сверился с картой и повел своих солдат к ближайшему кишлаку. Несколько часов марша, и вот они у небольшого поселения из пары десятков домов. «Живо из домов, на улицу, все наружу». Дихкан под прицелом автоматов стали вытаскивать из домов и сводить в одну толпу. «Ищем форму». Начались обыски. Вытаскивали и вышвыривали наружу все, проверяли на тайники. В этом особенно хорошо понимали солдаты из Средней Азии. И вот первые комплекты одежды. Один из солдат принес мотыгу. «Смотрите, товарищ капитан, на ней их этими тяпками убивали, эти твари даже кровь не стерли». Снова обыск, на этот раз орудий труда, что стали орудиями убийства. Нашли еще несколько лопат с бурыми пятнами. «Сволочи, какие же вы сволочи!» — выкрикнул один из солдат, а потом, подняв автомат, нажал на спусковой крючок, и по толпе афганцев слово прошлась коса. «А-а!» — дико завизжали женщины, и толпа стала разбегаться во все стороны. «Прекратить! Отставить!» — заверещал лейтенант, командир взвода, бросившись к стрелку, но киборгин его успел схватить. Не успел этот солдат отстрелять свой магазин до конца, как к расстрелу подключились остальные с криками вроде «Сдохните, гады!». Несколько секунд беспорядочной стрельбы, и около сотни человек лежали в повалку, изрешеченные пулями. «Под трибунал! Заткнись!» — оборвал его визг капитан. «Или они и тебя до кучи завалят!» Солдаты некоторое время тупо смотрели на результат своих действий, а потом стали оглядываться на своего комбата. «Смерть за смерть», — сказал Анатолий. «Будем считать, что это девиз нашего штрафбата». Штрафники стали чуть кривовато усмехаться. «Лейтенант, твои подчиненные немного недоработали, вон пара человек шевелится. Доделай». «Вы хотите, чтобы я?» — выпучил тот глаза, не веря в то, что он догадал, что от него хотят. «Ты, Энно». Анатолий только пристально на него взглянул, и тот, что-то поняв, а именно, что если не сделает, то его самого тут положат, достал из кобуры пистолет, подошел к куче расстрелянных афганцев и, еще раз посмотрев на капитана в надежде, что тот отменит приказ, сделал несколько выстрелов. Киборгин, решив воспользоваться подвернувшимся случаем, чтобы, что называется, сорвать один из моральных стопоров, ведь ему требовались довольно беспринципные бойцы, как бы это ни выглядело паршиво со стороны, специально привел штрафников в этот кишлак с целью спровоцировать расстрел виновников изуверского убийства раненых. Получилось все само собой, хоть и по более жесткому варианту, зачистили вообще всех, но как бы это ни звучало дико, так даже лучше оказалось. Информация быстро распространится по батальону, и остальные солдаты окажутся инфицированы этой бескомпромиссностью, и никто больше терзаться не станет. Уходим. Глава 8.15. «Товарищ командир, нашему батальону требуется строевая песня», — как-то сказал замполит. «Чего?» — не сразу понял, о чем пошел разговор киборгин. «Сейчас батальон активно участвовал в засадах на дорогах с тропами, и все это отнимало кучу времени. Противник пытался провести оружие под видом мирного груза, пряча все в мешках с продовольствием и промышленного товара. Идет такой старичок, ведет ослика с мешком на горбу, а там вместо риса или каких-нибудь бобовых, патроны или взрывчатка. Приходилось также буквально потрошить всякие бурбухайки. И совсем непросто было проверять топливные цистерны. И тут какая-то строевая песня. Кто о чем, о вшивой обане», — мысленно сплюнул командир батальона. «Песня, товарищ командир, чтобы во время прохождения петь, а то к нам скоро различные проверяющие начнут наезжать, на 1 мая, а потом на День Победы точно кто-нибудь нагрянет, торжественное прохождение надо провести, а у нас нет песни, что есть у каждого уважающего себя подразделения». «Я понял, тут замполит прав, у дисбатов песен нет, а может и есть, он не интересовался, но они с какой стороны не посмотри, особый случай. Пока во главе пятикраткая МСД стоит, Громов к ним с проверками не лезут, но комдив в августе уедет, а его заменщик наверняка начнет проверки, банально чтобы составить собственное впечатление о подразделениях под его началом. Уж дисбат он при этом точно не пропустит, ну и проверяющие от политического отдела начнут цепляться ко всему. Кусты не подстрижены, трава не покрашена, песок не просеян, камни не откалиброваны. В общем, найдут до чего докопаться, чтобы подцепить на крючок и тем самым получить рычаг давления. Это, конечно, мелочь, Но с мелочей обычно все и начинается, образуется эффект камушка, сдвигающий лавину. А мы, штрафники, нас дрючить будут особенно тщательно, подумал капитан. Так-то новому комдиву должны будут пояснить ситуацию, но кто его знает и чьим он в свою очередь окажется протеже. Может, от конкурента Соколова, а значит, могут захотеть через дискредитацию идеи штрафбата ударить по маршалу. Варианты есть? Так точно. Вот. С этими словами замполит раскрыл папку и протянул Киборгину несколько листков. Анатолий быстро просмотрел тексты и невольно поморщился. Ну что сказать, замполит он и есть замполит. Все по шаблону, без проблеска креатива, подумал он. Песни в общем-то неплохие, политически правильные, но, скажем так, несколько устаревшие. Такие хорошо было петь лет 20-30 назад. Нынешней молодежи, которая слушает уже совсем другую музыку, всякое там диско, рок-н-ролл и просто рок различных течений, требовалось что-то поновее, что-то, что их реально зацепит и будут петь не из-под палки, а с желанием. Так-то не для солдат эта песня, а для проверяющих, но своеобразный гимн штрафников может стать хорошим воспитательным инструментом для личного состава, закладывая некий моральный фундамент. Песни вообще очень мощный стимул, не зря ведь сказали, что песня «Строить и жить» помогает. Какую песню вы выбрали? Никакую. Но, я понял проблему и решу ее в ближайшее время, после чего сообщу. Свободны. Так точно. Замполит вышел, а Анатолий подзагрузился. Требовалась такая песня, кое, что называется, зайдет солдатам и не вызовет отторжения у начальства. Сходу ничего в голову не приходило. Выйдя из штаба, Анатолий, чтобы отвлечься от проблемы, зная по опыту, что решение придет в самый неожиданный момент, пошел проконтролировать, как перерабатывают полосу препятствий под следующий этап состязания. Тяжелыми работами занималась проигравшая в прошлый раз рота, но это же давало им некоторые преимущества при прохождении полосы препятствий, просто за счет знания, как она устроена, ну и бойцы украдкой тренировали проходить определенные участки. Анатолий это знал и, собственно, специально так сделал, ему не требовалось, чтобы кто-то постоянно ходил в аутсайдерах, что могло плохо кончиться. А почему бы и нет, подумал он, после короткого обдумывания пришедшей ему в голову идеи. Причиной появления идеи стали нарукавные номера, за которые в очередной раз зацепился глаз. Киборгин, кстати сказать, осуществил свой прикол и на рукава в дополнение к номерам рот, обозначенных в круге, вел порядковые номера, заключенные в треугольник, а также те самые группы крови, вписанные в прямоугольники. Полезное дело вообще-то, при экстренном переливании в полевых условиях, не нужно тратить время на выявление этой группы и проверку совместимости. Молодежно-жизненно, и даже идеологически правильно, по крайней мере нейтрально, но главное, имеет хороший воспитательный элемент с закладкой определенных моральных принципов, дескать, не надо никому хотеть ставить ногу на грудь. Да, все эти номера на рукаве привели к тому, что Киборгин подумал о том, что в качестве гимна для его отдельного дисциплинарного батальона можно использовать песню Виктора Цоя «Группа крови». И чем больше он думал об этом, тем сильнее эта идея ему нравилась. Надо только как-то про ненажатый вовремя курок момент исправить. Тут Виктор, конечно, допустил оплошность, но оно и понятно, от армии откосило и не поправил никто из служивших, ну и может заменить траву на песок, чтобы было более в тему. Оставался этический вопрос плагиата. Не хотелось лишать настоящего автора его одного из самых известных хитов. Сам Киборгин не являлся особым почитателем Цоя, ближе по духу был Игорь Тальков, но некоторые песни из поздних группы Кино ему нравились. Или лучше сразу объявить настоящего автора, призадумался капитан. Но он ее еще не написал, если Цой вообще уже пишет песни. Сколько ему сейчас, а если и пишет? Но могут ведь проверить автора, он уже вроде бы ведет не самый примерный образ жизни. Хулиган, короче, и в психушке, кажется, был, но это не точно. Извини, Виктор, придется мне все же украсть у тебя эту песню, но, думаю, это не самая большая цена за сохранение жизни. А уж я сделаю все, чтобы ты не разбился на этом гребаном москвиче и смог написать еще много других хороших песен. Да и с авторством все-таки постараюсь извернуться так, чтобы все узнали истинного сочинителя. 16. Ха-ха-ха. Прозвучал смех словно в ответ на эти мысли. Что за нах? Анатолий от прозвучавшего смеха аж дернулся, словно ему в задницу укололи иглой. Даже показалось, что у него слуховые галлюцинации начались. Ха-ха-ха. Заметив, как засуетились бойцы, перестраивавшие полосу препятствий, понял, что дело нечисто. Капитан, окликнул он командира роты. Откуда тут гиена? Так с прошлого раза еще. С какого прошлого раза? Ну, когда вы засаду на караван поставили и привезли, значит, дохлую гиену и трех щенков. Да и угадаю, они тебе сказали, что я разрешил. Так, так точно. А это не так? Нет, не так. И кстати, что они с дохлой гиеной сделали? Шкуру сняли, ну и обработали чем-то. И нахрена? Хотя, неважно. Построить роту. Рота, стройся, смирно. Зло заорал командир роты, поняв, что подчиненные его поймели. Ну что, бойцы решили какие-то делишки за моей спиной обтяпать? Рота, принять упор лежа. Делай раз. Прикрыться моим именем решили, делай два. Ребятки, это была очень плохая идея. Делай раз, и я вас очень жестоко накажу за это. Делай два, будет прививкой вам и остальным, что моим именем прикрываться нельзя. Делай раз, вы у меня побежите марш-бросок по пустыне, без воды в полной выкладке. Делай два, вы получите просто неописуемые ощущения. Делай раз, особенно когда у вас начнутся галлюцинации от обезвоживания. Делай два, потом расскажите мне, что видели. Всегда интересно было. Делай раз, думаете, что я слишком жесток к вам из-за какой-то шкуры и щенков? Делай два, ни хрена подобного, я проявляю к вам просто-таки отческую заботу. Делай раз, потому что, если бы вы провернули что по-настоящему серьезное, я бы провел среди вас децимацию. Делай два, знаете, что такое децимация? Делай раз, это когда казнят каждого десятого, обычай такой был в римских легионах. Делай два, потому очень хорошо подумайте, прежде чем что-то сделать за спиной командиров. Делай раз, а лучше не делайте и спросите разрешение. Делай два, глядишь, получите его. Делай раз, дополнительное наказание вам, весь месяц будете ходить в бронежилетах. Делай два, и по трассе пойдете тоже в них. Делай раз, поднялся гул, молчать. Делай два, а теперь я хочу знать, чья это была идея. Делай раз, будете отжиматься, пока виновник не сознается. Делай два, виновник не стал скрываться, себе дороже, на него зашикали, и он признался.